страху, друг вяло запротестовал. «Ну, зачем бутылку-то? Выпьешь», — успокоил Виктор, знал его вечернюю норму. Обслуживание постоянного и руководящего клиента было молниеносным. Леночка водрузила посередине стола бутылку коньяка, открыла пепси и нарзан, красиво расставила закуски и сказала: «Приятного аппетита». Худрук налил себе одному первую, смакуя выпил, пожевал хорошие рыбки, ловко орудуя ножом и вилкой, отведал натуральных огурцов-помидоров, хрупая поджаренной формочкой, сожрал канапе с печеночным паштетом и, налив вторую и не выпив, требовательно и громко приказал: «Рассказывай, что там у вас на съемках в этом вонючем Серпухове произошло». На рык Худрука многие оборачивались. «Не в Серпухове», — поправил его Виктор. «Ну, неважно», — перебил Худрук, — «рассказывай». Неизвестно откуда объявились две полузнакомые гражданки, молодые еще и нахальные. «Ой, как интересно», — сказала одна из них. «Можно и нам послушать?» «Я этого Сергея знала», — сообщила другая. «Можно и нам послушать? Артистки, что с них взять?» Худрук налил и им. «Ну, Виктор же страстно требовала рассказа первая». «Слаб человек, не стоек мужчина». Вдохновленный обещающими женскими взглядами, Виктор зашелся соловьем, повышая и понижая в нужных местах голос, описывал пейзажи, резкими штрихами рисовал ситуацию, подробно и в лицах воспроизводил диалоги. И про неудачную подсечку, и про смерть лошади, и про черный запой Сергея, и про выезд на съемку, и про трусливого героя, и про страшный крик, и про темное пятно на зеленой поверхности болота, и про каскетку режиссера. Только про установку фанерного памятника не рассказал, не хотел. Помолчали для приличия, но Худрук терпел недолго. Не мог он допустить, чтобы кто-то позволил себе держать площадку столь длительное время. «А вот у меня на съемках в 83-м году», — начал он, — «и пошли кинематографические байки, запас которых не иссякаем». Заказали вторую бутылочку. Ля-ля, тополя, и не заметили, как стало 11:30. Одной из слушательниц, которая посимпатичнее, Виктор прихватил с собой. На кухоньке устроили дополнительный ужин, в основном для того, чтобы изнемогший от алкогольного воздержания Виктор смог приложиться к запотевшей в холодильнике бутылочке. Основательно приложиться. Потом легли в койку. Среди ночи он проснулся попить водички, сел, резко спустил ноги с тахты. Сильно расшатанная мебель довольно громко заскрипела. Слушательница зашевелилась под простыней, собралась в клубочек, в полусне закапризничала. «Замерзло что-то, Витя. Накрой меня». Вспомнил, Ларисой зовут. В ящике нашел верблюжье одеяло, накрыл им поверх простыни Ларису, скользь поцеловал в щеку, сказал, стараясь, чтобы ласково: «Спи, Лара». Она притихла, а он пошел на кухню. Открыл холодильник, достал бутылку пепси, долго и трудно пил из горла круто газированное пойло. Напился и глянул в окно, вниз, на землю. За окном, внизу и вверху, отвратительная тусклая московская ночь. Просматривались в далекой глубине убогая улица и зеленая замысловатая крыша дома-музея Васнецова. Дрожь пробила Виктора. В 100 верстах от дома-музея Васнецова, в тухлой жиже, На неизведанной глубине лежал Серега.